Доброго дня, дорогие друзья и зрители нашего канала Народного славянского радио. Сегодня наше общение, наша встреча будет происходить в записи, потому что у нас перемещение, мы в духовной поездке сейчас с группой в Индии. Сейчас в самом мистическом городе Индии находимся, в Варанаси. И отсюда, собственно говоря, и ведем нашу беседу, ту, о которой было заявлено, и которая у нас сегодня плановая беседа в цикле «Школы родовой мудрости» или «Науки целостного миропонимания». Сегодня мы разбираем с вами вопрос, что такое свет и что такое тьма. С одной стороны, мы не раз в наших эфирах предыдущих к этой теме обращались, точно так же, как не раз обращались к теме Яви, Нави, Прави и Слави, которые миры пересекаются между собой, образуя собой всемирье, тот мир, который существует вокруг нас, который собирает себя, проявляет мироздание, в котором мы все существуем, каждое мгновение своего бытия. И, собственно говоря, есть одна достаточно мудрая пословица, которая гласит: «Хочешь познать мир, познай себя». То есть углубись внутрь себя, попробуй постичь свои основы, и через свой микромир, свое тело, свое сознание, ты увидишь, как устроен великий мир. Вот на сегодня у нас задача, с одной стороны, непростая, потому что то, что мы сейчас уже и излагаем достаточно широко в наших передачах, они не так давно еще относились к сакральным, закрытым знаниям. Сейчас уже для того, чтобы человек смог преодолеть занавес своего непонимания и пройти через вуали сокрытия мира к тому знанию, которое позволит ему быть другим. Вот, поэтому сегодня мы посмотрим, что есть свет и что есть тьма во всемире, и что есть свет и тьма в самом человеке. И будем об этом говорить, наверное, более-менее подробно. Те вопросы, которые вдруг возникнут, вы их можете записать в чате, и я думаю, мы сможем на них ответить. Сегодня мы не сможем, конечно, такой длинный экскурс сделать, потому что это все-таки потребовало даже, наверное, не одного дня изложения, расширения. Но, по крайней мере, как часто обращаются наши слушатели, зрители, что помимо теоретических знаний, которых у нас большой объем, просят, чтобы мы давали какие-то практические советы, как эти знания в жизни каждого человека могут быть применены. Об этом мы сегодня и говорим с вами. Вот. Свет как таковой, да, ну, мы привыкли просто, что весь мир является собой нечто, проявленное в свете. И каждый из нас там, если начинаешь спрашивать, немножко не понимая, наверное, глубины вопроса, спрашивают, там, где ты там к светлым тяготеешь или к темным. Все, ну, причисляют себя к светлым. Ну, или не все, то многие. Какая-то часть достаточно большая, видел, причисляет себя к темным. Но, опять же, мы должны понять, что такое светлое, что такое темное, для чего. Для того, чтобы не вводить самих себя в заблуждение, потому что ключевой момент для каждого в жизни человека, кто он такой. То есть он должен сам себя определить, должен сам себя понять, где он находится, что он есть, и, собственно говоря, из того, что или кто он есть, он будет понимать, в чем заключается его путь. Поэтому мы, как помните, разбирали, ну не разбирали, а описывали ипостаси человека, как четырехчастное духовное существо. Это у нас само тело, которое обладает умом, это у нас сознание, которое связывает все части единого человеческого существа или духовного существа. Это наша душа и это наш дух. Все эти ипостаси мы, собственно говоря, разбирали и смотрели. Но сегодня нам очень важно, так как мы недавно обращались в наших предыдущих эфирах к книге Конов, книги Кона как таковой, то сегодня мы отчасти коснемся конов Яви и конов Нави в том числе. Ну, именно только отчасти, потому что каждый, если кто смотрел предыдущие эфиры, тот прекрасно понял, что описание одного только кона занимает, ну, опять же, в первом приближении занимает достаточно много времени. Вот, поэтому давайте посмотрим, как нам это лучше сделать, чтобы было понятнее. Потому что у нас, скажем, импровизированная студия, она прямо на улице Варанаси, возле Гата. Гата — это ступени, которые выходят к священной реке Ганги. И вот я смотрю сейчас на нее. Вам ее, может быть, тоже покажу на какое-то время. Но, тем не менее, у нас другая задача. Вот, поэтому в связи с жарким днем ищем тень и оттуда ведем свой репортаж. Так, возвращаемся к нашей теме. А тема наша такова, что мы вот, все мире называем Явь, Правь, Навь и Славь. То есть четыре мира. Славь – это светлая Навь, то есть то, что уже, собственно говоря, существует между миром явным и миром правным. Такое, можно сказать, которое подразумевает, что там находятся те события, те состояния, те души, которые, собственно говоря, смогли уже подняться там в высоту своей бытийности. Вот. Вот. И поэтому этот мир, он существует как бы на промежутке между миром Яви и миром Слави как таковой, и миром Прави. А ключевой момент заключается как раз в том, что вот, если мы разбираем понятие сегодня света и тьмы, то, собственно говоря, явь – это мир, прописанный, проявленный светом. И, собственно говоря, мир, который существует вне зависимости от нашего мнения, желания и непонимания. Сейчас я немножко сменю точку дислокации, потому что очень интенсивно стал народ ходить, видно, как себя чувствует движение духовных сил. Вот. И ключевая позиция, что мир Яви – это мир, который проявлен светом, и мир Нави – это тот мир или та позиция, которая проявляется тогда, когда там оказывается свет. И сегодня вот этот момент Яви и Нави в каждом из нас, света и тьмы, мы попробуем разобрать. Сначала разберем, как это выглядит в мире. Потому что мир появился тогда, когда на месте мира проявился свет. Да, как первое проявление духа, как проявление мысли, как проявление замысла прародителя, из которого этот мир возник. Но мы, почему именно сегодня мы иконы Яви, иконы Нави, или иконы света, иконы тьмы будем отчасти вспоминать, ну, в том плане, чтобы понимать, что мир является системой, и каждая из его частей взаимовключена одна в другую. И через это мир может существовать как целостная система. И свет, как таковой, он проявляет формы, проявляет события, потому что как только возникает какая-либо форма в мире, то возникает вместе с ней время. И, собственно говоря, до появления нашего мира точно так же не было времени. И как только мы появились, время вместе с нами появилось и потекло. Потекло к тем событиям, к тем временам, где мы с вами все находимся. И задача наша понять, где у нас свет, где у нас тьма. Я сегодня к этому возвращаюсь, уже не раз повторяю, для того, чтобы все-таки слушатели, зрители смогли услышать и усвоить ту простую мысль, которую мы сейчас будем ближе подходить, что свет и тьма вместе с нами находится постоянно. И тьма в нас никуда не исчезала, и она, собственно говоря, нас точно так же может направлять, как и свет. И, к сожалению, непонимание того процесса, который в нас проходит с присутствием той тьмы, которая опять же в нас есть, все время нас приводит опять же к сложным, бывает, плачевным результатам. Наша задача практически оценить и понять, где у нас находится свет, где находится тьма. И поэтому простой вопрос, да, там любят дети часто его задавать, а кто, типа, придумал Бога? Я говорю, Бога придумал еще какой-то Бог, и так до бесконечности. И, собственно говоря, это вопрос, опять же, дурной бесконечности, потому что пока не доберешься до того, кто реализовал эту реальность, ты не увидишь, что было за ней. Вот, но тем не менее, ведовская форма постижения мира, она существует, я думаю, с незапамятных времен, и наверняка она существовала еще до появления даже этой планеты, потому что в Всемире существует много раз, и система его познания и описания, она точно так же существует давно. Поэтому вернемся к свету, да, как таковому, или вернемся к тьме. Ну вот, значит, явь и навь. Не раз уже мы, обращаясь там порой к Велесовой книге, еще каким-то там хорошая, очень могучая мысль, которая позволяет понимать коловращение процессов и форм в этом мире. Она говорит нам о том, что мир, который мы видим, мир яви, все, что есть в яви, как сказано, дословно, не дословно, может, но близко по тексту, все, что есть в мире яви, прежде было в нави. То, что нынче явлено, срок свой пройдет и снова в нави до времени уйдет. Вот примерно дословно так. И поэтому мы, как существующие здесь в мире, в осознании, мы находимся в мире яви. А мир нави, как мы опять же разбираем, что мир яви, то, что нам дано в ощущениях нашего тела, тактильных, зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных, мы все, и гравитационных в том числе, но еще несколько чувств можно описать, сейчас просто мы не будем уходить в эту дальнюю процедуру, ну, я имею в виду длинное описание. Поэтому тут основная, наверное, загвоздка всех религиозных систем, которые, ну, как тьму пытались объявить нечто, как нечто, наверное, зловредное, непонятное, опасное или что-то еще. Вот. Но, тем не менее, как мы все знаем, зерно, брошенное в землю, во тьму, да, как раз там набирается сил для того, чтобы прорасти. И подогревая его сверху солнцем и напаивая землю водой, мы даем этому зерну проявиться. И, собственно говоря, каждый из нас точно так же является тем зерном, который помещен в эту явь, в этот всемире, в котором мы пребываем, где мы, набираясь силы, набираясь мощности. Вот. Детям индийским тоже интересно, о чем мы говорим, собирается. Вот. Поэтому, обращаясь к началу, опять же, наши мысли, потому что она ведь сразу начинает ветвиться, потому что это базовые позиции, позиция света и позиция тьмы. Свет – это то, что порождено духом прародителя, который является тем, кто собирает мысль, тем, кто собирает силу, тем, кто собирает основные понятия, тем, кто делает что-то хорошее. Но свет и тьма существовали до того, как проявилось Всемирье, и, собственно говоря, это первые ипостаси еще до возникновения стихий, до возникновения конов, до проявления мира в том виде, каком он есть. Сегодня мы как раз почему через призму яви и нави, что для нас, с одной стороны, более близко, вроде бы более понимаемо, постараемся взглянуть и через это попробуем увидеть. Вот, если какие-то помехи есть, все-таки я стараюсь говорить четко, чтобы вы услышали. Вот. И поэтому, значит, свет возникает как проявление духа. И поэтому свет, как активная часть, как активная фаза, он проявляет весь этот мир, в котором мы существуем. Он проявляет те возможности, которые мы в этом мире обретаем. Но мир сам по себе возник в результате света, но не просто так. Он возник как раз потому, что сам прародитель, который, собственно говоря, объединяет в себе два абсолютных начала. Это проявленное и непроявленное. Ну, что, собственно говоря, мы могли бы называть. И прародитель в этом ключе нами воспринимается как некое, безусловно, положительное. Ну, не нами, я имею в виду ведающими, чтобы не было, а вообще всеми людьми. Воспринимается как некое всеобъемлющее благо, которое формирует, проявляет этот мир. И в этом мире мы получаем возможность жить, как-то существовать, получать какие-то, возможно, блага. И, собственно говоря, на этом наше проявление и понимание Абсолюта, оно, как правило, заканчивается. А если мы посмотрим чуть глубже, да, как в самом Священном Писании, да, в Первоконах написано, что некогда не было ничего, ни времени, ни безвремени, ни жизни, ни смерти, ни света, ни тьмы. Все было единым морем Вара изначального, или Нави Великой, или Великой Тьмы. И, собственно говоря, именно там и пребывал род прародитель, первотворец в себе, в своем яйце, в своей первоначальной идее он находился и реализовывал всю ту идею, которая стала всемирием. И как там же говорится, что никогда не было первого рождения и последнего, потому что каждое всемирие является целым миром, целым потоком вечного времени, когда нечто проявляется и потом исчезает. И мы сейчас как раз живем неизвестно, можем так сказать, смело, в какой части этого проявившегося мира, но в какой части, я имею в виду временной. В пространственной мы можем пытаться себя определять, но это тоже не суть. Важно определить себя вообще как такового, как светоносного и имеющего взаимодействие с тьмой существа. Поэтому если подходить к иерархии проявляющихся элементов, то первый элемент появления всего и предшествующий всему пребывает великая непроявленная тьма, которая пребывает в покое, в пустоте, в тишине, в непроявлении. Но в ней также пребывает прародитель, который находится в состоянии, может находиться в состоянии проявления, может находиться в состоянии непроявления. Почему мы возвращаемся к изначалу, что нам необходимо понять, где возникает человек и насколько он условно, не условно, а безусловно состоит из света и насколько состоит из тьмы. Поэтому мы берем сначала большое целое, то есть всемирие, пытаемся понять, где здесь разделяется или находится свет с тьмой и в какой области потом может оказаться человек. Поэтому ключевая позиция как раз в том, что сначала была тьма, потом прародитель проявился, пробудился, решил, обрел желание быть, и для того, чтобы быть, он как раз и создал этот мир. И первым инструментом его, первым ликом, первым, наверное, направлением как раз и является, ну, для нас является свет, потому что первым инструментом и проявлением самого Всевышнего является дух, тот, что является активной, созидающей силой, которая проявляет свет, которая формирует, проявляет и достраивает замысел, позволяет всем сознаниям, всем духам быть соединенными единой вестью с ними, друг с другом. И это то, что уже является, почему я говорю, первое максимальное проявление. Это тьма, которая включает в себя все и возможности всех проявлений, какие только могут быть. Это сам род прародитель, который одновременно владеет всей тьмой и во всей тьме пребывает. Но это темная сторона Абсолюта, которая, собственно говоря, выполняет больше оснований, как она называется, выполняет функцию основания, базиса, на котором построен весь мир, и он проявляется. И поэтому здесь мы и просим жизненную энергию, или обращаясь к небесам, обращаясь к предкам, мы все время спрашиваем мудрости. А мудрость во многом заключается, как я говорю, все проблемы всего мира всегда заключаются в одном – в невежестве. А если перевести на русский – в отсутствии знания как такового. И то знание, которое мы сегодня открываем, оно как раз позволяет каждому человеку, если он в состоянии у него погрузиться и попрактиковать в этом направлении, как раз обрести большую целостность. Вот, поэтому тьма, прародитель, дух, свет, как четвертая в этом ряду ипостаси, на самом деле там еще есть промежуточные ипостаси, но наша задача сегодня не та. Вот. Ну и, собственно говоря, свет – в данном случае как носитель силы духа, как проявитель форм в голографической вселенной, в которой мы пребываем, и как податель жизни для всех форм, которые в этом мире появляются. Потому что мы, если берем природу, которую так чаще всего называем неживой, ну, допустим, там камень или еще что-то, мы смотрим, что она, при ученые уже утвердились в этом тоже, причем, что как бы нам это было известно изначально, что все свито светом. И, соответственно, каждый камушек, он просто точно так же свит светом. И именно структура его светового плетения делает его или легким, или тяжелым. Тут мы как раз нашли целую долину старых деревьев, которые, когда поменялась гравитационная составляющая на планете, а многие деревья, как вот, не знаю, фильм, наверное, смотрели, многие «Аватар», то там были летающие деревья. Вот такие же летающие деревья были на планете. И когда гравитационная составляющая поменялась, они, собственно говоря, как стояли, так и приземлились. А многие там, вот называются столовые горы, это те, которые спилили, от которых остались пеньки. Там даже видно сама структура вот этого кремниевого ствола, который собирается не как там, как нам говорят, вот от вулкана, а именно то, что видно, что это как дерево прорастало волокнами, и такие деревья достигали несколько десятков километров высотой. Мы здесь в Индии такую же долину нашли с опавшими деревьями, очень интересно, часть камней до сих пор продолжает левитировать. Отчасти, и как бы индусы не понимают эту природу, там подставляют, чтобы они не падали. Но они не падают, они просто приземлились на какой-то краешек и находятся. Но это так, я в недалекой перспективе, я думаю, мы сделаем сравнительную некую передачу «Ведическая культура Индии, ведическая культура России», чтобы нам самим понимать, что такое веда, что такое ведическое направление, в котором мы, с одной стороны, пребываем, и себя мы, опять же, считаем северной ветвью ведической традиции, почему нам вот это соотнесение знаний здесь необходимо. Вот. И возвращаясь к свету и к тьме, мы приходим опять к состоянию того, что, как я сказал, вся неживая природа точно так же света светом, точно так же и живая природа, как мы прекрасно понимаем, ни одно растение, не приняв в себя ту толику света, которая нисходит с небес, не может не только проклюнуться из земли, но и возрасти. И вообще, наверное, неоднократно все сталкивались, там, если где-то прикрыть травку, там, не знаю, резиновым ковриком или там кусочком железа, то если вы через 2 недели откроете, то там никакой травки уже не будет. Она просто засохнет, исчезнет и будет сильно. Почему? Потому что она не в состоянии получать светосилу с небес. Вот. Сейчас проговорят наши волшебные индийские друзья, чтобы не сбивать. Вот. И поэтому одна из важнейших задач — уяснить простую мысль, что каждый из нас состоит из света и тьмы. И если разделить это в нашем сознании, то в нашем сознании есть некое самосознание, самопроявление, и обращаясь к нему, мы каким-то образом себя описываем. И если смотреть чакровую систему или омуты силы, как мы говорим, снизу доверху, то есть нижняя часть, нижние 3 чакры, зарод, живот, ярло, которые, собственно говоря, реализуют нашу, скажем так, животную структуру. Пусть это никого не оскорбляет и не обижает, мы просто сами себе должны отдавать отчет, что мы все-таки являемся животными в достаточно большой степени. И то, что я о чем говорю, есть тьма, да, то, собственно говоря, наше животное начало как раз большей частью пребывает во тьме. И вот этот момент, собственно говоря, мы и можем сейчас заострить. Вот. Следующий. Сейчас перестану звонить. Следующий элемент, на котором сейчас можно... Не знаю, там, наверное, все слышали или там сталкивались с такой классической фразой с одной из книг. «Сочти число зверя, ибо это число человеческое». И, собственно говоря, мало-мало кто понял и саму эту книгу, а тем более вот эту саму фразу, что число зверя, ибо это число человеческое. То есть зверь, животное, да, но опять же, зверь пусть никого слова не пугает, мы естественные звери, как по уровню разрушительных способностей, мы находимся среди всех зверей на первом месте, поэтому являемся и царями природы, как любим себя называть. Вот. И возвращаясь опять же к свету и тьме, мы смотрим, что наш свет пребывает в верхних чакрах, от сердца, горло, чело, лоб и макушка, исток. Это то, чем мы связаны со световым миром. А мир темный, который сформирован как ключевая позиция. Даже как, ну вот я уже не раз приводил 2 основных заповеди, которые стоит понять и на которые каждый может опираться. Первая заповедь — сохраняй и делай все для продолжения жизни. Первая заповедь. А вторая заповедь — развивай жизнь. И это 2 совершенно разные программы, потому что как течет река жизни, она течет в вечности, и, собственно говоря, никаких тут без внешних влияний эволюционных и прочих изменений не возникает, пока не появятся те, которые могут это изменение произвести. И поэтому сама по себе жизнь, она является возможностью таких изменений. И вторая заповедь «Развивай жизнь», она как раз это заповедь света. А сохраняя жизнь в большей степени, точно так как живо, как нафь, как вода, это все находится, собственно говоря, в тени нашего сознания и восприятия. Мы в этом плане двигаемся. И поэтому, как я сказал, нижние 3 чакры – это свет, то есть тьма внутри нас, и верхние 4 чакры – это свет, через который мы существуем и продолжаем свою жизнь. Поэтому мы сейчас поподробнее пройдемся. Поэтому, возвращаясь к свету и тьме, идем дальше. Значит, каждый человек Вадим. Ну, как я уже говорил сегодня, говорил многократно ранее, что причина всех бед и сложностей в этом мире является наличие невежества. Или в переводе на наш язык отсутствие знания. И, собственно говоря, в свое время Сталин сказал, без хорошей теории, то есть систематизированного и понятного технологического знания, нам смерть. И, собственно говоря, как мы видим сейчас, что вот этот уровень невежества на самых верхних эшелонах власти достиг уже своего апогея. И мы, собственно говоря, как страна оказались в достаточно сложной позиции. Ну, уровень живучести у нас еще достаточно высокий. Ну, в первую очередь, это, конечно, зависит от нас. Если мы захотим поддерживать живучесть нашей страны, значит, она будет жить долго. Если мы не захотим, как случилось прежде с большой державой Советским Союзом, то же самое, она рассыпется. Никто не знает, правда, что будет дальше. То, что было после разрушения Советского Союза, оно нам известно, еще более-менее помнится. Ну ладно, это опять же отступление, вопрос об объеме и направлении знаний как такового. Поэтому наше сознание, которое возникает, собственно говоря, с момента нашего зачатия, оно начинает развиваться, собираться. Сначала это сознание телесное, прежде всего. Потом постепенно появляются структуры, которые позволяют нам воспринимать мир, когда мы уже рождаемся, выходя из утробы матери. У нас открываются глаза, у нас открываются уши, у нас появляется огромное количество новых тактильных ощущений. Мы учимся издавать и издаем звуки, и это все начинает развивать, формировать наше сознание. В этом плане, как я недавно говорил, что да, вот есть три формы, они звучат по-разному. Ум – это то, что обслуживает необходимые задачи нашего тела, реализуя программу выживания, программу инстинктов. Разум – это то, что позволяет выходить за пределы только лишь, ну, раз умом, да, как мы уже не раз разбирали, в принципе, такое кодово-слоговое толкование слова «разум» и как понятие, оно вполне здесь применимо, что мы, принимая некое понятие о свете, о смысле, о задачах нашей души, мы расширяем свое сознание до уровня восприятия мира не только как некой системы, которая крутится вокруг нас, но и как системы, которая существует помимо нас и расширяется значительно за наши пределы. И наша задача это постичь. Вот тогда возникает ра, когда возникает свет. До того есть ум, который, собственно говоря, является просто частью или инструментарием тела, который нарабатывает наиболее качественные системы выживания. И просто само по себе, как я напомню, выживание не является безусловной и единственной программой для жизни каждого человека. Поэтому наша задача тут более, наверное, ответственно подойти к тому, что сказать, что мы не есть только тело, что мы не есть только животные, исполняющие программу выживания. Но, тем не менее, программа выживания, она выполняет первую из двух основных заповедей замысла этого мира, в котором мы пребываем, сохранение и продолжение жизни. Поэтому она практически во всех живых существах, включая человека, не подлежит коррекции как таковой. И наша задача эту коррекцию самим произвести за счет нашего разума и за счет развитого сознания или за счет повышения осознанности, которая у нас есть. Поэтому, как это, я говорю, ну, сейчас мы сделаем кальку, наверное, в описании, потому что тут надо подготовить некое понятие о той практике, которая может быть проявлена. И эта практика не то, что проявлена, а может быть реализована любым человеком, когда вы осознаете, что вы состоите из двух начал, не только из света, но еще есть мы, и поймете, как она проявляется в вашей жизни, в вашем организме, в каждом вашем действии. И вы уже начнете отслеживать, где условно у вас проявляется животное, зверь, и где у вас может начать проявляться человек, паче того, духовное существо. Поэтому задачи, которые запрограммированы в нас тьмой, они, в общем-то, описаны неоднократно, исходя из первых. Первое – это выжить, первая задача – обеспечить свое выживание во что бы то ни стало. Имеется в виду, что ни с чем, никаких морально-этических и прочих норм на нижней фазе борьбы за выживание нет. Там люди переходят в фазу там каннибализма, там какие только, условно говоря, страшные вещи не возникают. Я их сейчас не буду описывать, но просто надо понять, что допуски в нашей нижней фазе, в нижней чакре, которая обеспечивает выживание, они очень широки, когда тело ищет способ и возможность выжить. Тело реализует эту возможность. Вторая задача, которая реализует наша программа выживания, это обретение, сохранение и возможное расширение своего ареала обитания. Потому что если мы не имеем ареала обитания, как с большинством городских жителей сейчас произошло, потому что каждый имеет норку, но не имеет пространства, которое он мог бы определить, кроме этой норки, квартиру, как свое. Поэтому задача здесь погружена в то, чтобы смысл нашей бытийности перешел за эти задачи, как я помню, выживание во что бы то ни стало, обретение ареала существования, обретение самца или там привлечение самца или самки для продолжения рода и, собственно говоря, накопление материальных богатств. Это все относится к животной структуре. Почему? Потому что животная структура не только хочет закрепиться в этом мире на какой-то позиции, но хочет обеспечить себе это существование неограниченно долгое время. Почему? Многие богатые люди долго-долго собирают, копят деньги, когда для них приходит время расставаться с этими деньгами или со своей жизнью. Если им задать вопрос, зачем вы копили деньги, ответа, как правило, мы от них не получим, потому что зверушка в них толкала их в эту ситуацию просто собирать деньги. Почему? Я говорю, счастливых людей с большими деньгами мы встречаем все реже и реже, и надежда на то, что счастье у них будет больше, практически не ожидается. Вот, и поэтому каждый из нас вот эту тьму, которая есть изначальная, которая имеет в себе кон непроявления, возможности проявления любых форм, возможность поглощения всех форм, включая как то, что возникло посредством света на фундаменте тьмы. Вот тьма как бы про материя, про энергия, про сила, про мир, то, что может проявиться и проявляется, когда дух реализует тот замысел, который возник у прародителя, реализует, проявляет этот мир. Вот. Наша задача здесь помнить о том, что мир, да, состоит из двух начал, и, собственно говоря, наше световое начало, то, которое реализуется уже с уровня сердца, да, потому что сердце – это место, которое, через которое в первую очередь работает душа, душа, которая позволяет, что, функционал души, как я говорил уже не раз, это возможность описания мира, прочувствование мира, проживание каждого живущего и сопроживание. То есть это собирает, душа наша собирает опыт чувственного постижения мира, потому что вот есть слово «жить» и «быть», да, то есть в свое время, когда прародитель решил быть, а для того, чтобы быть, надо жить, потому что жить – это как бы функция сохранения жизни, а быть – это нарастание и набор функций проявления. этой самой жизни. Вот прародитель, когда решил жить и быть, вот тогда возникла структура сопроживания, потому что жить – это как раз вот, определение жизни как таковой очень-очень немного. И ключевой момент жить – это значит сочувствовать, чувствовать саму жизнь. Это мы даже сейчас предложили людям, кто обращается, приходят. Мы говорим, мы можем запустить у вас заново процесс проживания, то есть вернуть вам возможность жизни как таковой. Это очень интересная позиция. Собственно говоря, вот этот вот момент и является для нас началом светового нашего проявления. Наше сердце, наша душа, наше сознание, сопряженное с разумом, и наше сверхсознание – это все наши световые структуры. Но если мы не помним о том, что большинством процессов, если мы в спящем, в неосознанном состоянии, является тьма, то мы в ней зависаем. Поэтому люди, когда или там религиозные системы, не понимая, что такое является тьмой, как первый элемент, как первое начало практически всего проявленного мира, они вводят себя в заблуждение и тех, условно говоря, последователей этих религиозных систем, которые пытаются вдруг отцепиться от тьмы, не понимая ни ее структуры, ни ее смысла, ни ее безусловного присутствия в нашей жизни. Потому что тьма и мать, да, как анаграмма, надо понимать, что это не случайные наборы букв, не случайные слова, которые здесь возникают, что попробуйте повторять тьма, тьма, тьма, тьма. И когда у вас будете слушать, вы услышите, когда говорите мать, мать, мать. Вот. Поэтому мать, из которой все возникает, это великий вар, всевеликая навь, в которой все пребывает, это и есть та тьма, с которой мы работаем, с какой мы взаимодействуем. И сегодня я почему и говорю, что если вы помните о том, что у вас есть тьма и животное начало, через которую сохраняется жизнь вашего тела, а через жизнь вашего тела сохраняется возможность познания самого себя, то бишь развития, и познания окружающего мира, и участие в сотворении, участие в замысле прародителя. Вот то, что нам дает структура света у нас. И поэтому, как я говорил, одна из доступных и высших практик – это обращение и настройка на богов, на образы богов. Потому что у детей это получается на раз и два, у взрослых посложнее. Но, как показывает практика, там 2-4 месяца обращения, и у вас канал веры, взаимодействия, связи с богами, он начинает работать. И поэтому, как я говорил, что да, тут у нас просто поездка затянулась, я говорил, что мы через Славянское радио попробуем вот это первичное обращение к богам, которые просто повторяю, вы уже получаете серьезнейший инструментарий для взаимосвязи с божественными силами. И мы это реализуем. Поэтому свет и тьма. Сейчас попробую немножко подрезюмировать нашу беседу, потому что срок, тот, который нам сегодня отпущен на видео, он подходит к концу. Я попробую сейчас это донести. Смысловая позиция находится примерно в том, что каждый человек является собой две сути, две составляющие, которые мы смело можем назвать двумя ликами Абсолюта, который каждый лик реализует свою программу в этой реальности. И, собственно говоря, все, наверное, не все, но подавляющее большинство проблем человека и человечества заключается в том, что структуру темного лика или темного процесса, который процесс, это не статичное состояние, это тоже как из тьмы что-то проявляется, как я говорил, и тогда, когда время существования того или иного объекта, существа в этом проявленном мире подходит к концу, значит, свет и сила животворения из него уходит, он исчезает. И чтобы эту силу животворения набирать, мы можем как бы от двух корней, да, человека часто изображают как древо, которое существует одновременно в двух мирах, и в каждом из этих миров это древо имеет свои корни. Мы имеем, как это древо, небесные корни, которые прорастают через нашу голову. Имеем земные корни, которые прорастают в землю. И только соединяясь в нашем теле, как в стволе этого дерева, мы получаем и, условно, продукт, который проявлен через темный процесс, и сам процесс, который проявлен светом. И они оба в нас существуют. Поэтому знание о том, что мир в основе своей содержит праматерию, которую мы привыкли называть тьмой, но это просто наша огласовка, или мать, которая тоже приемлема. Просто не надо придавать тому понятию, что тьма является чем-то нехорошим, чем-то разрушительным. Все в этом мире есть просто понимание, осознание или знание. Если мы это осознаем, то значит у нас никаких не будет проблем при взаимодействии с тьмой. Если мы знаем, как она работает в нашем теле, как она работает в окружающем мире, просто тьма – это из того, что берется любая форма. Тьма – это то, что, как сказать, ну, ведомство Чернобога, он работает через тьму. То есть то, что расточило свой свет, то постепенно набирает в себе тьму. А когда тьмы становится много, то, что проявлено в мире, исчезает. И это касается точно так же любого человека. И надо этот момент понять, отследить, чтобы он был доступен нашему пониманию, что мы одновременно, еще раз повторю, что да, мы состоим из света, из тьмы, и активным началом, созидающим, постигающим, развивающимся, развивающим саму жизнь, является свет. Тьма, как вода, как земля, это все, условно говоря, проявление тьмы. Они служат тому, чтобы жизнь была сохранена. И если мы обращаемся к свету, ну, как вот я сегодня смотрел, как тут начался праздник Наваратри в Индии, как индусы его празднуют, как они стремятся именно, как малые-малые дети, приобщиться к богам. Вот это, конечно, приятно глубоко смотреть, интересно. И поэтому я говорю, что я надеюсь, мы в одном из эфиров сделаем сравнительную некую передачу между Индией и Россией. Вот, если какие-то вопросы будут, вы, конечно, потому что мы это делаем, передачу сейчас в записи, в связи там с определенными транспортными наслоениями, вот, но и на вопросы мы ответим, ну и в следующих наших эфирах будем обращаться к этой теме еще не раз. Все, всем добра, благодарю тех, кто сегодня выслушал, надеюсь, в следующий раз мы со стационаром расскажем еще интереснее, расскажем про Индию и вернемся к сегодняшней теме немножко. Всем добра, кто слушал и слушает Славянское радио. Надеюсь, скоро увидимся. Будьте здоровы.